Его слегка покачивало, но держался он вполне уверенно. Правда, за спинку кресла. Совладав с ногами, Кощей отпустил спинку и встал лицом к Женьке. — Ты сказала, что я пьян, — тупо уточнил он. — Да я просто... — Нет, сказала, — стоял на своем Кощей. — Смотри сюда, детка. Будешь себя хорошо вести, научу делать так же. Он перекатился на спину, сделал кувырок назад, вышел в стойку на руках и сделал курбет. Тут ему встретилась дверь. Кощей врезался в нее спиной и замер. «Мешается», — пояснил он после паузы. «Повторишь?» «Все, убедили», — кивнула Женька, разливая водку. Ей очень не хотелось казаться мегерой. «Будете?» «Давай». Потирая ушибленный затылок, Кощей вернулся в кресло. «А здорово у вас получилось!» — серьезно кивнула Женька. «Я и не знала, что вы такое умеете». «Я столько всего умею, сказать страшно», — поделился Кощей. «Только вот крестиком вышивать не научился». «А я умею», — похвастала Женька. «Вы и пазлы собираете?» 10 000 модулей за 2 дня. Кощей потер лицо руками и тряхнул головой, видимо, приводя в порядок мысли. «Слушай, а че ты о всякой ерунде расспрашиваешь? Тебе что, неинтересно, что же я надумал?» «Сами такой», — смело ответила Женька. «Только если я вас в лоб спрошу, вы опять начнете увиливать. А так я жду благоприятного момента, чтобы подвести вас к интри...» Она набрала в легкие побольше воздуха и проговорила на выдохе. «Интересующий меня теме». «Соображаешь», — похвалил Кощей, наблюдая за Женькиной борьбой с речью. «Ладно, пользуйся тем, что у меня это». Он пощелкал пальцами. Женька на всякий случай пригнулась. Но ничего колдовского не случилось, и Кощей закончил, изящно поведя кистью. «Душевная травма». Он развалился в кресле, прихватил кусок вяленого мяса и принялся жевать. «Знаешь, а у меня аппетит разыгрался. Давай пообедаем, а потом...» «Рассказывайте», — строго велела Женька. Сцепив пальцы на колени, Кощей прикрыл глаза и коротко пояснил. «Сопоставив все факты и собрав свидетельства, я пришел к выводу, что принцесса Анна лично замыслила всю эту авантюру». «Открыли Америку», — разочаровалась Женька. «Для начала, детка, Америка еще не открыта, и заниматься исправлением карт я не намерен. А табак, чай и кофе нам привозят со Средиземного острова. Это колония Франки и больное место Туманного Альбиона». Голос Кощея звучал почти трезво, словно и не он пару минут назад в дверь врезался. «Так вот, поход на восток задуман с целью захватить земли. Не перебивай, смотри сюда. Первое. Русь. Ослабляются атакой нечисти. Второе. Эту нечисть потом можно взять под контроль и истребовать дань». «Как? Магов ведь убили?» «Да при помощи тех же вампиров. На данный момент они наиболее влиятельны. Или при помощи меня, если бы согласился». «Так зачем же магов уничтожили?» — не сдавалась Женька. «Они на службе короля и были бы просто обязаны пресечь попытки захвата как власти, так и чужих территорий без дозволения его величества. Вильгельм же ни сном, ни духом о том, что происходит. Таким образом, его дочь втихаря получает лишнюю колонию, вернее, пастбище для английского фольклора, заручаются поддержкой сильных мира сего, развязывают войну, и вот Русь падает к подножию английского трона. А это дает что? Это дает еще один выход к Северному морю, речное сообщение, а значит и торговые пути с прикормленными купцами, еще уголь, торф, строительный лес и дармовую рабочую силу. Нормальный план, одобрила Женька. Нечисть пасется, Русь ослаблена, запуганные люди вкалывают. Вот, согласился Кощей. Но скажи мне, умная девочка, зачем для этого приближать к себе всякую дрянь, когда можно просто указать направление? Чтобы никто не мешал, достаточно убить меня? Итак? Ну, она, наверное, боится. Кого? Да хоть вас. Почему? Да откуда я знаю? Сплила Женька. Потому что я лорд. Она боится меня убить. Ага, то есть колдунов не побоялась, а вас боится? В точку. Довольный Кощей от радости, что Женька оказалась столь сообразительной, хлопнул по столешнице. Меня можно попытаться запугать, переманить, но убивать бессмысленно. В случае смерти будут недовольны дворянство и лондонский преступный мир. Я, видишь ли, легендарная личность. Не только лорд, но и брат Макка. Но это лишь предположение, причем очень невыгодное для наших противников. А откуда принцессе знать о заурядном уголовнике? Полегче с выражениями. Кощей смерил Женьку взглядом, от которого хотелось забиться под ковер. Правда, эффект был слегка подпорчен пьяным блеском в глазах. Никогда не был ни заурядным, ни уголовником. А Джон Растрига? Я только подкидывал идеи. Мне было скучно. Не смотри так. Всего лишь планирование и игра в карты. Так откуда она знает о вашем брате? Меня застучали. Кто? Хороший вопрос. Ей донесли оборотни, а им меня сдал новообращенный Джеймс. Продолжаем разговор. Допустим, что за спиной своего папеньки Анна смогла натравить на Русь свою армию. Я не мешаю. Захват прошел по классической схеме. Я сильнее, значит, это мое. Что дальше? У Женьки голова шла кругом от водки и размышлений. «Эй, я жду», — напомнил Кощей. «Не знаю я, что дальше. Может, выйдет замуж за Елисея или за Еремея. Он вдовец. А может, будет сидеть в вашем дворце, тыкать пальцем и глупо хихикать». «В замке», — резко поправил Кощей, но тут же успокоился. «У вас, женщин, одно на уме. Чуть что, сразу замуж. На самом деле она номинально будет иметь лишнюю колонию и фактически стопроцентную поддержку наиболее сильных кланов. Харты, Гринволлы, Курты, Местинги, Стауты и так далее. И что они могут для нее сделать?» Женька крутила в пальцах стопку, едва улавливала нить разговора. Надо же было ей начать столь занятную тему именно тогда, когда в мозгах плещется алкоголь. Но, с другой стороны, на трезвяк она бы не посмела. «Детка!» — ворвался в ее мысли жизнерадостный голос. «Я спросил, что они могут для нее сделать?» «Что угодно», — вяло отозвалась Женька. «Вот именно! У принцессы козыри. Колония и полный порядок в стране. Мантикоры и оборотни не нападают. Тролли не едят детей. Эльфы не устраивают засад, поскольку все пасутся у нас. В королевстве тихо, и мирно. «Вы намекаете, что она собралась скинуть папашу и занять его место?» «Молодец! А ты не так глупа, как притворяешься. Да кто же ей позволит?» «Единственная наследница, спасшая Англию, укротившая беспредел в дальних провинциях? Брось! Парламент будет рукоплескать, подданные восторгаться. И Вильгельм, достаточно престарелый дедуся с припадками эпилепсии, вынужден уйти на пенсию. Соседи даже не посмеют вякнуть. Они уже нарывались с захватническими войнами на Русь». «Но вы-то здесь при чем?» — не выдержала Женька. «Путаю все карты». Кощей удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Одно только странно. Исторически сложилось так, что любой агрессор, двинувшийся на Русь, обречен на погибель. Анна — одна из самых образованных женщин своего времени и не может об этом не знать». «Наверное, считает суеверием», —